Королевский дворец, Сейлион. Я все не могла понять, зачем король призвал абликов остановить трахтобу с девственницами. Заметьте, они не нападали, никому вреда не причинили, потому что у них ЦУ было. Они вообще-то дрессированные. Поделилась с ребятами тем, что узнала от клиентов. Сначала я подумала, что он в сговоре с Ахматаилом, но, похоже, у младшего королевского сына все хорошо. Он действительно любит супругу, согласился Валт. Мы с Таргом тщательно его проверили. Ни измен, ни пагубных пристрастий. Все время проводят вместе. Он спит и видит, что станет отцом, и это высшие лавры, на которые он надеется. Вот. Зачем бы ему тогда связываться с демонами? По одной причине. «Король и есть змей-искуситель?» – не понял Тарк. «Нет», – Илона фыркнула и уставилась на меня. «Очевидно, что король Сейлиона пытался остановить новые смерти. Надеялся, что аблики отпугнут девиц, и те уедут. Он пытался не выпустить проблему за пределы королевства, ведь смертность эльфиек – одно дело, а смерти прибывших на конкурс девиц – другое. Дарфин мог узнать, что в Сейлионе творится неладное, нагнать охотников. И только вопрос времени, как скоро бы вычислили, что во всем виноват наследник престола, воскликнул Валт. Наследник так наследник, разминая кулаки, хмыкнул Тарк. Повремени с кулаками. В этот раз нужно действовать умнее. Я осадила боевой пыл Огра. Мы расскажем Рейвену. Будем откровенны, против древнего зла нам нечего противопоставить. А вот мы и выясним, смело заявил Валт. Тарк, с утра отправляешься в библиотеку, там наверняка найдется что-нибудь о том, как прикончить древнего. Илона, мы с тобой пойдем в поля. Я узнал, что на окраине живет один старик, охотник в прошлом. Не удивлюсь, если он на своем веку прикончил парочку таких экземпляров. А ты отдыхай. Илона погладила меня по плечику и улыбнулась. Отдыхай. Как что-нибудь узнаем, так сразу тебе и сообщим. Спорить не стала. Смысл? К тому же после пережитого я чувствовала себя отбивной. Очень качественно отбитой, но досуха пережаренной. Поэтому неудивительно, что уснула я моментально, не переодеваясь, и проспала всю ночь, не меняя позы. Проснулась от жары, словно рядом с лицом огонь плескался. Сначала я пыталась от него отмахнуться, думала, что солнечный лучик, но, открыв глаза и вволю наоравшись, поняла, что это всего лишь арахрахн. Демон обрадовал, что демоница не только отказалась от претензий, как все выяснилось, но и вполне однозначно намекнула на возможность вступить в инкриминируемую связь добровольно. Я посоветовала прежде заключить с ней соглашение об упомянутом отказе от претензий. Ну, для надежности. Мало ли, доверие к такой девице грош. А так, черкнул документ, я такая-то, такая-то, в здравом уме и трезвой памяти, добровольно, с проявления собственной инициативы, вступаю в интимную связь с тем-то, тем-то, и дальше указать исключительно ради перестраховки, в какую именно, как часто, как много, в каких позах и что там по длительности. А по завершению акт о проделанной работе и отказ от претензий подписать. Арахрахн принял идею с энтузиазмом. Порывался меня расцеловать, но я побоялась, что после этого поцелуя от меня останется печеная головешка. Рох, как передал Арахрахн, моими предложениями воспользовался и уверен, что проверка ничего не обнаружит. Правда, чтобы все сработало, придется действительно сделать несколько пожертвований, но это небольшая плата за возможность сохранить инкогнито местонахождение ее лютости. Раз уж день начался с дел, решила не откладывать беседу с Арьяти, который явился не сразу. Кому-то подгаживал, потому что предстал перед нами сытый и довольный. «Долг», — сходу догадался он. «Долг. Моя цель — высший демон Гидеон». У Арьяти дернулась верхняя губа. «Нужно ему отомстить». «Ох, Эйвон! Я это даже в зачет долго не приму, потому что выполню с превеликим удовольствием». Но это он коварной задумки Эвон не знал. Сначала она хотела лишить Гидеона рогов. Да, в яме нет страшнее наказания, чем лишиться публичного достоинства, но в такой мести нет души. Потом она предложила лишить высшего кое-какого органа за то, что демон не понимает слова «нет». Однако членовредительство в прямом и переносном смысле я не поощряю. Поэтому предложила ей идеальный во всех отношениях вариант. «Импотенция!» – взвизгнул Ариати, а по его рожкам пробежал ядовито-зеленый электрический разряд. «Ты страшная женщина!» «Должно быть, Гидеон совершил что-то поистине злодейское». «Помимо того, что восстал против своего хозяина?» «Да, совершил. Попытался изнасиловать мою подругу, которая из-за этого мужиков теперь боится и по жизни мечется, как подстреленный из пистоли Аблик». «Выполню с превеликим удовольствием. Для меня это будет честью. И, оха, Эвон, услуга по-прежнему за мной». «Как пожелаешь». Помахав демону на прощание, я поднялась и потянулась. Суровые будни делового адвоката в Дарфине. Консультации прямо в кровати. Надо бы за это повышенный тариф брать. «Ну что, Эвон, теперь ты довольна?» «Что бы я без тебя делала, Надя? Как же хорошо, что я решилась призвать Ариати». «Нет, это как раз было полной дуростью. Как видишь, твое тело кто только не вселялся. Но вот Ариати в нем не было. Во всем виноваты ангелы. Это из-за них все пошло наперекосяк. Либо напротив. Это из-за них все стало на свои места. Мне сначала не по себе было, но я не хочу вернуться домой. На землю. Как-то это неправильно казалось. А что, если мой дом на самом деле здесь? Тем не менее, я рада, что мы познакомились». «Я, как ни странно, тоже». Улыбнулась в пустоту, теперь зная наверняка, что Эвон чувствует мои эмоции так же, как и я ее. «Разговариваешь сама с собой?» Раздалось за спиной. «И ведь даже рева пламени не слышала. Способность полубогов и богов подкрасться к тебе незаметно? Откровенная какашка для нервной системы и сердца. Ему в Дарфине и без того родимому несладко пришлось». Тяжко вздохнув, развернулась и улыбнулась уже натянуто. «Здравствуй, Ас. Вижу, с отцом все разрешилось, раз ты весь сияешь, словно солнце в зените. Увы, напротив. Сыну он предпочитает древнее зло». Окинув мою комнату скучающим взглядом, констатировал он. «Мне кажется, даже моя смерть вызовет у него лишь изжогу. Уверен, он не одобрит ни дату, ни причину, ни последствия моей гибели». «Думаю, ты преувеличиваешь». «Думаю, ты знать не знаешь моего отца и понятия не имеешь, о чем говоришь. Но я здесь не для этого». Лицо демона вновь преобразилось. Азраал улыбнулся и, расправив плечи, торжественно произнес. «Я решил жениться». «Круто. Поздравляю. Пришлю подарок на свадьбу». Хмыкнула я, искренне жалея бедняжку, которая ему достанется. «Зачем?» «Что зачем?» «Разве на земле невеста присылает подарок самой себе?» Я чуть слюнями не поперхнулась. «Это он сейчас о чем вообще?» «При чем здесь твоя свадьба и я?» «Так я женюсь на тебе?» Растрепав пятерней свои густые волосы, демон тряхнул головой. «Неужели непонятно? Когда я был внутри, ты мне казалась более сообразительной». «Вообще-то у нас на земле принято спрашивать, согласна ли женщина выйти за тебя замуж?» Попыталась донести свою мысль корректно, хотя внутри уже закипало раздражение. Усмехнувшись, Аз закатил глаза и сложил руки на груди, демонстрируя рельефные мышцы. «Разумеется, ты согласна». «Нет, Аз, я не стану твоей женой». Самодовольное выражение медленно сползало с лица Азраала, как подтаявшее мороженое. Он такой подставы от меня явно не ожидал. «Нет, это неправильный ответ. Тем более мы заключали сделку, помнишь? Это мое желание, Надя, и ты обязана его выполнить». «Твою ж! Меня поймали на собственную удочку. Когда я заключала сделку с Ариати, то и подумать не могла, что его настоящая фамилия Говнецов. Тогда бы четко обговорила условия. Ас, я не стану твоей женой, выбери другое желание. обхватила плечи ладонями, стараясь не то себя успокоить, не то Эвон, которой стало дурно. «Нет, Надя». От злорадной улыбки у меня холодок пробежал вдоль позвоночника. «Ах он, Орхов сын! Это теперь мое самое любимое ругательство будет. Мы заключили сделку. Я помогаю тебе решить вопрос с попаданством. Ты мне услугу в будущем. Заметь, никакого нарушения закона я не требую, и никто при этом не пострадает. Сын Орха при этом пострадает, потому что я ему рога оторву, что в яме незаконно. Замуж — это не услуга». «В яме замужество можно даже продать, так что услуга». Ариати победно улыбнулся, то есть Азраал, стоп. «А ведь оговорка по Фрейду». «Я заключала договор не с тобой, а с Ариати. Личность контрагента – существенное условие такой сделки. Если бы я знала, что заключаю договор с сыном Орха, я бы не заключила его на тех же условиях, и...» «Можешь не продолжать», – небрежно отмахнулся Ас и подошел ближе. «Эти законы работают на земле, но не в Дарфине. Тем более подобная чушь не важна в яме. Личность контрагента не значит ничего». «Но впервые меня сделали на правовом поле. Проблема в том, что поле-то незнакомое. Да, на нем тоже трава, но совсем другая, не такая, как на земле. Уверена, если я засяду за кодексы, то смогу отыскать лазейку. Ладно, зайдем с другой стороны. Я обязана выполнить свою часть сделки после того, как ты выполнишь свою. Вопрос с попаданством». Азраал запустил ладонь в передний карман обтягивающих брюк и извлек оттуда небольшой браслет. В изящной золотистой оправе мерцали не то рубины, не то гранаты в форме капелек. Продемонстрировав украшение, Азраал подозвал меня ближе. Покорно протянул запястье. «Разорваться-то мне не хочется, независимо от ответной услуги. Я обязательно придумаю, как отделаться от навязанного брака, но если жива останусь». «Дело в том, что после прорыва материи между мирами необходимо отсечь энергетический поток, чтобы не допустить перенасыщения твоей оболочки». Щелкнул замочек браслета. Никаких изменений я не ощутила. «Носи это, не снимая. Все время. Кровавые алмазы вечной пустыни способны оттягивать на себя лишнюю магию. Конечно, время от времени придется опорожнять их, но это ведь не проблема, учитывая, что твой муж – сын Орха». Я подняла взгляд и впервые испугалась. По-настоящему. Доводилось мне общаться с серийными маньяками, и выглядели они примерно вот так же. Лихорадочный блеск в глазах, нездоровый румянец, встрепанные волосы. Кажется, что там, в его черепушке, вокруг кипящего серой котла, пляшут черти. И еще один момент. Вспомнился курс физики изначальной школы. Что-то про закон сохранения энергии. Она никуда не исчезает. Она переходит из одного состояния в другое. Если мой браслет опорожнится, значит, энергия куда-то перейдет. Если ее соберет Ас, то... Он хочет сместить своего отца? Все же захват власти – его рук дело? Погладив мою раскрытую ладошку, Азраал порадовал. «Я не желаю оттягивать приятный момент. Ты немедленно покидаешь этот смехотворный отбор. Мы женимся сегодня на закате. Если хочешь платье, украшения, что-то еще, можешь пройтись по магазинам. Не ограничивай себя ни в чем. Я все оплачу. Ты станешь самой прекрасной принцессой Ямы, ваша лютость». Через мгновение, утонув в белоснежном пламени, мы оказались в магазине. Это я по огромному количеству шмоток и разряженных манекенов поняла. Судя по острым мочкам ушей, подтянутая блондинка-консультант, эльф. Значит, мы по-прежнему в Сейлионе. Что ж, и то хорошо. Впрочем, что в этом хорошего? Дело дрянь. «Чем я могу помочь, ваша лютость?» Несмотря на мой изрядно помятый вид, повышенную после сна лохматость и не самый лучший аромат, эльфийка улыбалась мне так, словно я тут местная знаменитость. «Рабиола, Моя прекрасная невеста должна блистать сегодня на закате. Подбери самый дорогой и невероятный наряд. Сделай из принцессы блистательную королеву. Я не буду вам мешать. Приду через час. Надеюсь, вам хватит времени на выбор». Подмигнув нам, Азраал вышел через двери, насвистывая под нос веселую мелодию. «Рано радуешься, голубчик. И не с такими дела имела. Найду управу и на тебя. Обязательно». Рабиола взялась за порученную миссию с таким усердием, что Оля Бузова и Ксюша Собчак нервно курят в сторонке. Хватка бульдога, спокойствие буддийского монаха, упорство локомотива – и это все она. Поэтому три попытки бегства, четыре саботажа и одна диверсия провалились с грохотом. В итоге, обряженная в очередное пышное платье, я крутилась на пьедестале в окружении восьми зеркал в полный рост и чувствовала себя не то воздушным зефиром, не то разряженной балериной. Если у меня и будет когда свадьба, настоящая, искренняя, то никаких пышных юбок. Платье я хочу простое, с силуэтом русалка, и чтобы шлейф за мной и искрились кристаллы. А мне этот наряд нравится. Восхищенно выдохнула Эвон. «Мне жаль, что я не могу в нем блистать». Замерла, поймала в ближайшем зеркале свой взгляд и скомандовала. «Рабиола, будьте добры, оставьте меня на пару минут. Эмоции, знаете ли, накатили». Изобразила желание расплакаться. Мне всучили коробку салфеток, от которой я все же отказалась, а затем оставили одну. Разумеется, десяток помощниц я тоже выпроводила. В одиночестве мысли сразу потекли яснее. «Как там говорил Ас? В яме не важна личность контрагента по договору? Так ведь я могу использовать этот же прием против него». Сникла. «Нет, не могу. Эбон, жалко. Придется придумать что-то другое. Вариант наплевать на соглашение тоже отметаю. О карьере адвоката ямы после такого провала можно будет забыть». Да и охотницей тоже лучше не становиться. Идеальный вариант – отсидеться в какой-нибудь избушке на краю карты ближайшие лет 50, а потом можно и пожить. Кому я сдамся сухонькой старушкой на нищенской пенсии? К сведению, нарушителей договоров в яме отправляют подметать пустыню вечного хаоса или отправляют в самые глубины ямы прислуживать редким, наиболее опасным и даже безумным демонам, среди которых, к примеру, наш змей-искуситель. Нередко такое прислуживание заканчивается съедением. Попасть в другой мир, чтобы тебя сожрали за незнание закона – страшный сон юриста. «Надя, я согласна». «На что?» «Замуж за Азраала согласна. Но ведь тебе новое тело понадобится». «Стоп, Эвон. Не нужно ради меня идти на жертвы. Это просто одна из рабочих версий. Придут и другие. Чтобы отвлечь себя от этой мысли, уж больно она привлекательная и разом бы решила все мои проблемы, покрутилась перед зеркалом, отчего воздушные слои юбки зашелестели и заискрились, как первый снег при свете фонаря. Красиво, но не мое. Если откровенно, я ведь никогда не хотела учиться в академии, Надя. Я туда пошла от безысходности. У меня и успехов-то особых не было». Никакая дочь, никакая адептка, никакая девушка. Когда Гидеон заметил меня, я ведь самой счастливой была. Думала, что особенная. А в аду я так испугалась практики, что даже решила вызвать демона, но и тут напортачила. Если есть в Дарфине самое никчемное существо, так это я. И брак с Израилом будет самым большим моим достижением за всю жизнь». «Ну, не надо прямо уж так все уныло рисовать. Я хотела сказать Ивон что-нибудь обнадеживающее, подбодрить, но перед глазами пролетели воспоминания о ее жизни. Да, тут прямо скажем, поможет только рюмка водки. И то до тех пор, пока не протрезвеешь. Значит, самым большим достижением будет сидеть в яме и штопать носки супругу? На это ты согласна?» «Нет, Эвон, мы решим вопрос иначе, да и из тебя женщину сделаем, ну, я имею в виду настоящую». «Надя, я все хорошо обдумала, Азраал – отличный вариант. Уверена, мы с ним сможем договориться, установить какие-то правила, чтобы обоим было комфортно. В конце концов, у меня будет дом, защита, кров и возможность быть кому-то нужной. У меня, наконец, появится какая-то цель, какой-то якорь, что-то, ради чего стоит жить. Ради Аза? Вон, он же подлец и эгоист. Он ребенок, который лишен родительской любви. Ему неведома материнская ласка, а одобрение отца, которого он так чает, не получит никогда. Только представь, каково ему. Ты на его поведение посмотри. Он не злой по натуре, а несчастный. Я чувствовала это. То, как он глубоко печален. Ты твердо решила? Спросила с сомнением, внимательно вглядываясь в собственное отражение, словно в нем получится прочитать ответ на свой вопрос. Твердо.